«Я знаю, сударыня, — ответил Асканио, — что вы могущественны, как того и заслуживаете, но не в силах человеческих помочь в моей беде». «И все же поведайте мне об этом, — проговорила герцогиня де Тамп, — я так хочу», — и добавила с обворожительной улыбкой, преобразившей и голос ее, и лицо, — «я умоляю». «Увы, увы, сударыня! — воскликнул Асканио, душу которого переполняла тоска. «Увы! Ведь вы так добры ко мне! Да и мы сейчас расстанемся, и я скрою от вас свой позор и слезы. Вот почему я обращаюсь не к герцогине, как сделал бы вчера, а доверюсь женщине. Вчера я сказал бы вам, я люблю Коломбу и я счастлив. Сегодня я говорю вам, Коломба меня не любит, и мне остается одно — умереть. Прощайте, сударыня, пожалейте меня». Асканио стремительно поцеловал руку госпожи де Тамп, безмолвной и неподвижной, и убежал. «Соперница! Соперница!» — проговорила Анна, словно пробуждаясь. «Но она не любит его. И он полюбит меня. Я так хочу. Да-да, клянусь, он полюбит меня. И я убью Бенвенуто». Глава 14, в которой говорится о том, что суть человеческой жизни — страдание. Да простят нам читатели, что такой горечью и безнадежностью веет от заглавия. Но в самом деле настоящая глава, следует признаться, повествует о душевных страданиях, которыми полнится и сама жизнь. Мысль эта не нова, как сказал бы некий персонаж из некоего водевиля, но для нас утешительна, ибо может послужить нам извинением перед читателем, которого мы поведем, как Вергилий ведет Данте по пути скорби. В поэме великого итальянского поэта Данте 1265-1321 «Божественная комедия» изображено путешествие героя по загробному миру, причем проводником его по аду и чистилищу является древнеримский поэт Вергилий, первый век до нашей эры. Да не обидится на нас за сравнение ни читатель, ни Вергилий. В самом деле, в ту пору, до которой мы довели повествование, наши друзья, начиная с Бенвенуто и кончая Жакомо Бри, были повергнуты в печаль, и мы скоро увидим, как скорбь, словно прилив, мало-помалу поглотит их всех. Мы расстались с Челлини в тот миг, когда он тревожился о судьбе Асканио. Вернувшись в Большой Нельский замок, он, уверяю вас, забыл и думать о разгневанной герцогине. Все помыслы его были сосредоточены на милом его сердцу больном юноше. Поэтому радость его была велика, когда ворота раскрылись, пропустили носилки, и Асканио, легко спрыгнув на землю, подбежал к нему, пожал руку и стал уверять, что от недомогания не осталось и следа. Но Бенвенуто нахмурился при первых же словах ученика и слушал с каким-то странным, горестным выражением рассказ юноши. «Учитель, я хочу опровергнуть одно несправедливое суждение, и знаю, что вы поблагодарите меня за это и ничуть не рассердитесь. Вы ошиблись в суждении о госпоже де Тамп. Она не таит ни презрения, ни ненависти к вам, напротив. Она уважает вас и восхищается вами. И надобно согласиться, что вы обошлись с ней, женщиной и герцогиней, просто грубо. Учитель, госпожа де Тамп не только прекрасна, как богиня, она добра, как ангел, скромна и восторженна, проста и великодушна, чутка и умна. Поступок, который вы нынче утром посчитали до крайности оскорбительным, был просто-напросто ребяческой проказой. И я прошу вас, вы же не любите несправедливости, ради меня, ибо она приняла меня и позаботилась обо мне с такой трогательной обходительностью, не упорствуйте, не относитесь к ней,